Глава 4. Показания пожилой американки. Когда миссис Хаббард, запыхавшись, ворвалась в вагон, от возбуждения она еле могла говорить. «Нет, вы мне скажите, кто тут главный? Я хочу сообщить властям нечто очень, очень важное. И если вы, господа...» Ее взгляд блуждал по купе. Пуаро придвинулся к ней. «Можете сообщить мне, мадам», — сказал он, — «только умоляю вас, садитесь». Миссис Хаббард тяжело плюхнулась на сиденье напротив. «Вот что я вам хочу рассказать. Вчера ночью в поезде произошло убийство, и убийца был в моем купе». Она сделала эффектную паузу, чтобы ее сообщение оценили по достоинству. «Вы в этом уверены, мадам?» «Конечно, уверена. Да вы что? Я, слава богу, еще не сошла с ума. Я вам расскажу все, все как есть. Так вот, я легла в постель, задремала и вдруг проснулась. В купе, конечно, темно, но я чувствую, что где-то тут мужчина. Я так перепугалась, что даже не закричала. Да вы и сами знаете, как это бывает. И вот лежу я и думаю: Господи, смилуйся, ведь меня убьют. Просто не могу вам передать, что я пережила. А все эти мерзкие поезда, думаю, сколько в них убийств происходит, в газетах только об этом и пишут. И еще думаю: а моих драгоценностей ему не видать, потому что я, знаете ли, засунула их в чулок и спрятала под подушку. Это, кстати, не очень удобно, спать жестковато, да вы сами знаете, как это бывает. Но я отвлеклась. Так вот, о чем я? Вы почувствовали, мадам, что в вашем купе находится мужчина? Да, так вот, лежу я с закрытыми глазами и думаю, что делать? И еще думаю, слава богу, моя дочь не знает, в какой переплет я попала. А потом все же собралась с духом, нащупала рукой кнопку на стене вызвать проводника. И вот жму я, жму, а никто не идет. Я думала, у меня сердце остановится. «Боже ты мой», — говорю я себе, — «может, всех пассажиров уже перебили?» А поезд стоит, и тишина такая, просто жуть. А я все жму звонок, и вдруг... «Слава тебе, Господи!» Слышу по коридору шаги, а потом стук в дверь. «Входите!» — кричу и включаю свет. Так вот, хотите верьте, хотите нет, а в купе ни души. Миссис Хаббард явно считала этот момент драматической кульминацией своего рассказа, а отнюдь не развязкой, как все остальные. «Что же было потом, мадам?» «Так вот, я рассказала обо всем проводнику, а он, видно, мне не поверил. Видно, решил, что мне это приснилось. Я, конечно, заставила его заглянуть под полку, хоть он и говорил, что туда ни одному человеку ни за что не протиснуться. Конечно, и так ясно, что мужчина удрал, но он был у меня в купе, и меня просто бесит, когда проводник меня успокаивает». «Меня, слава богу, никто еще не называл вруньей, мистер...» «Я не знаю вашего имени». «Пуаро, мадам. А это мсье Бук, директор компании, и доктор Константин». Миссис Хаббард с отсутствующим видом буркнула всем троим «приятно познакомиться» и самозабвенно продолжала: «Так вот, учтите, я, конечно, не стану говорить, будто я сразу во всем разобралась. Сначала я решила, что это мой сосед. Ну, тот бедняга, которого убили. Я велела проводнику проверить, заперта ли дверь между купе, и, конечно же, засов не был задвинут. Но я сразу приняла меры, приказала проводнику задвинуть засов, а как только он ушел, встала и для верности придвинула к двери еще и чемодан». «В котором часу это произошло, миссис Хаббард?» «Не могу вам точно сказать. Я была так расстроена, что не посмотрела на часы». «И как вы объясняете случившееся?» И вы еще спрашиваете? Да, по-моему, это ясно как день. В моем купе был убийца. Ну, кто же еще это мог быть? Значит, вы считаете, он ушел в соседнее купе? Откуда мне знать, куда он ушел? Я лежала, зажмурившись, и не открывала глаз. Значит, он мог удрать через соседнее купе в коридор? Не могу сказать. Я же говорю, что лежала с закрытыми глазами. И миссис Хаббард судорожно вздохнула. Господи, до чего я перепугалась! Если б только моя дочь знала!